Константин. Адрес, указанный на черной карточке, привел Куприянова на тихую улицу, на которой по определению не полагалось бы находиться ночным заведением. В полночь. Но Куприянов не мог ждать. Его «Мерседес» остановился возле указанного дома в 11:45. «Мне с вами?» Володя подозрительно оглядывал сонную улочку. «Нет». Константин чувствовал, что пригласительный билет рассчитан на одну персону, и не ошибся. Тяжелая дверь в торце здания, словно ведущая в подвал, узкая щель магнитного замка. Куприянов вставил в нее пластиковую карточку и вошел в небольшой холл. «Добрый вечер!» Два коротко стриженных быка в строгих костюмах, широкие плечи, низко скошенные лбы. Два огромных ротвейлера в ошейниках с длинными шипами. За спинами охранников вторая дверь. На белой стене надпись красной краской. Или кровью? «Только дьявол позволит тебе все». Подтеки. «Извините, вы носите оружие?» «Нет». «Прекрасно». Охранник изобразил улыбку. Но здоровенные ротвейлеры, судя по всему, не очень-то поверили Куприянову. Один из них глухо заворчал. Дверь в противоположной стене отворилась, и Константин шагнул в заведение мрака. Приземистый потолок, полутьма, слабо освещенная барная стойка. Столики, расставленные вдоль стен, за одним из них полный мужчина в дорогом костюме. Лица не видно, полумрак. У ног девушка в черном бандаже. Лицо скрыто плотной маской. Цепочка продета прямо в кожу. Мужчина наступил ей на руку, смеется. У стойки две девицы, платье в беспорядке, глаза затуманены, дым самокруток пахнет марихуаной. «Только дьявол позволит тебе все!» «Добро пожаловать!» Бритоголовый мальчик лет 14. Глаза подведены, губы накрашены темной помадой. Протягивает поводок. Цепочка идет к ошейнику. Худенькое тело обтянуто черным латексным комбинезоном. «Я Октавио, раб. Вы можете делать со мной все, что захотите». Игра начала увлекать Куприянова. Он взял поводок, резко дернул, заставив мальчика согнуться. «Все?» «Абсолютно все. Я хочу видеть Анну. Ты знаешь ее?» «Я должен проводить вас в ложу. В полночь будет жертва Везувия. Вы должны увидеть ее». «Увидеть Анну?» «Увидеть жертву». «В полночь». «Веди». Подиум, на котором разогревали публику полуодетые девицы, был окружен ложами, отдельными кабинетами, рассчитанными на 4 человек. Они были устроены так, что из ложи было видно только то, что происходит на подиуме. Соседи же были строго изолированы друг от друга. Куприянов уселся за столик, велел Октавио принести мартини и закурил, безразлично глядя на стриптизерш. «Почему Анна начала встречу в этом сомнительном месте?» Между ложами и подиумом не было никаких перегородок, и девицы периодически исчезали в соседних кабинетах. Одна из танцовщиц, обнаружив присутствие Константина, разместила свои прелести прямо напротив его ложи. Данно ей было очень далеко. Куприянов посмотрел на часы. Еще 20 минут. Октавио принес коктейль. Все потерялось в беспросветном мраке, исчезло, заставляя зрителей собраться и приготовиться к предстоящему действию. Жертва Везувия. Ударил барабан. Пауза. Снова удар. Лениво протянула гитара. Звук жесткий, тягучий, медленный. В глубине тьмы появился маленький огонек, приближающийся. Опять гитара. Куприянов подался вперед. Во мраке подиума, рядом, совсем рядом, лишь протяни руку, со свечой в руке стояла Анна. Скрип гитар, медленный ритм барабана. Перед девушкой появились огоньки пламени. Выхватили из полумрака фигуру. У Константина застучало сердце. «Как же она хороша!» Красный кожаный лиф едва скрывает налитую грудь. Узкие красные трусики подчеркивают тонкую талию и женственные линии бедер. На руках красные перчатки до локтей. На ногах длинные выше колен блестящие красные ботфорты на толстой подошве. Ярко-красный рот, А выше красного, над всем этим великолепием, пышные черные волосы и ослепительные глаза, вобравшие в себя всю бездну ночи. Куприянов скрипнул зубами, едва сдерживая желание броситься туда, к ней, прикоснуться губами. Ей нравится, когда на нее смотрят. Ритм убыстрялся. Движения Анны, поначалу плавные и нежные, становились все более и более динамичными, резкими, завораживающими. Ее восхитительная фигура, окруженная вновь и вновь вспыхивающими языками пламени, приковывала взгляд. В соседней ложе кто-то тихо застонал. Животное. Сам Куприянов не мог оторваться от подиума. Страстная, первобытная энергетика Анны полностью захватила его. Судя по музыке, приближалась кульминация. На подиуме появилось еще одно действующее лицо. Юноша, лет 18, вышедший из тьмы и, как сомнамбула, смотрящий на Анну. Бешеный ритм вновь, как и в начале танца, угас. Но было понятно, что вот-вот, через какое-то мгновение, он вновь обрушится на зрителей. Вот-вот, после того, как Анна... Она томно изогнулась у ног юноши, провела рукой по его бедрам, животу, склонилась, словно прося прощения у жертвы. Жертва Везувия. Отпрянула назад, и из протянутых к юноше рук вылетело пламя. Бешеный ритм ураганом взорвался в зале, но даже он был не способен заглушить дикий вопль несчастного. Юноша вспыхнул, как спичка, настолько достоверно, что у Константина побежали мурашки. Класс! Анна почти в экстазе продолжала выбрасывать во тьму все новые и новые потоки огня. Крики юноши становились все глуше и глуше. Музыка слабела, уступая кряхтению, доносящемуся из соседней ложи. Минуты две после того, как погас свет и подиум погрузился в кромешную тьму, Куприянов сидел неподвижно, потрясенный колдовским танцем Анны. «Как же она прекрасна! Она видела меня. Я чувствовал ее взгляд. Она искала меня среди зрителей и нашла». По телу Константина разлилась сладкая волна предвкушения. «Надо немедленно найти ее. Я должен ее увидеть». Он вышел из ложи, постоял в коридоре, пытаясь сориентироваться, куда же ему идти. «Константин Федорович!» К Куприянову подошел высокий, почти 2 метра абсолютно лысый мужчина, лет 60. Глаза незнакомца были скрыты массивными черными очками, плотно прилегавшими к лицу. «Заблудились?» Он протянул руку. «Меня зовут Зорич. Очень приятно». На старике была черная мантия, перехваченная широким поясом. На груди толстая золотая цепь с медальоном, выполненным в форме козлиной головы. «Я владелец заведения Мрака». Зорич выдержал паузу. «И отец Анны». «Вот как?» Теперь Куприянов смотрел на гиганта с гораздо большим интересом. «Тогда мне действительно приятно познакомиться с вами». «Мне тоже», — улыбнулся в ответ Зорич. Если бы не черные очки, его улыбку можно было бы назвать обаятельной. «Позвольте угостить вас». «Я как раз искал Анну». «Она знает». Улыбка не сходила с лица. «Она приведет себя в порядок после выступления и сразу же присоединится к нам». В баре практически никого не было. Только в дальнем углу, за столиком, скорчилась толстая красноволосая девица в черной коже. То ли ей плохо, то ли собирает дороги. «Анна всегда танцует?» Куприянов сделал маленький глоток виски. «Ей нравится, когда на нее смотрят». «Нет, в зависимости от настроения», — покачал головой Зорич. «Ее номера — произведения искусства, и от частого употребления обесценились бы». «Согласен». Константин вспомнил страстную энергетику танца. «Анна — потрясающая женщина». «Пока ты можешь только догадываться об этом». Грудной с легкой хрипотцой голос. Озорные нотки. Куприянов резко обернулся. «Анна!» На ней был латексный гарнитур, словно кожа, облегающая восхитительную фигуру. Ярко-красный топ, блестящие черные шортики. Они казались нарисованными на смуглом теле девушки. «Как тебе понравилось шоу?» Анна взяла стакан Куприянова, сделала глоток виски. Глаза под длиннющими ресницами сияют. «Ты хочешь услышать, что я восхищен?» Он не мог оторваться от манящих черных звезд. «Ты этого не услышишь. Восторг, в котором я пребываю, невозможно описать словами». «А чем его можно описать?» Анна склонила голову, улыбнулась, медленно направилась к дверям с надписью «Служебный вход». Константин послушно, как будто на поводке, последовал за ней. Зорич. «Зорич, подожди!» Старик проводил взглядом уходящую пару, криво усмехнулся, когда рука Куприянова скользнула по талии Анны. И только когда они скрылись за дверью, повернулся к ожидающей ответа девушке лет 23. «Я тебя слушаю, Людмила». «Мы должны поговорить, это очень важно». «Ну, давай поговорим», — согласился Зорич. «Пойдем в мой кабинет». Он пропустил ее вперед. Дорогу Людмила знала. В меру высокая, рыхлая девица с маленькими, близко посаженными зеленоватыми глазками, нелепыми бусинками, выделявшимся на круглом, как коровое, лице. Чувство прекрасного, заложенное в Зориче классическим образованием, бунтовало при виде Люды. Маленький ротик с узкими губами, выкрашенными яркой помадой, большой нос, выщипанный в черную нитку брови. Единственным, что получилось у матушки природы при конструировании этого создания, были волосы. Густые, вьющиеся, но обладательница предпочла выкрасить их в красный цвет. Ужасная безвкусица. «Присаживайся». Зорич подошел к бару. «Выпьешь что-нибудь?» «Нет». Люда продолжала стоять, неловко переминаясь с ноги на ногу. Туго затянутый кожаный бандаж только подчеркивал рыхлость белого тела. «О чем ты хотела поговорить?» Он плеснул себе джина, не разбавляя. Выпил. «Мне закрыли кредит». «Знаю», — кивнул Зорич. «Это я приказал». «Но почему?» В маленьких глазках удивление, сдерживаемый гнев. «У нас дорогой клуб. Люда, надо платить». «Мне казалось, я достаточно заплатила». Маленький скошенный подбородок самолюбиво вскинулся вверх. «Я видела, ты говорил с Куприяновым». «Говорил». «Он стал членом клуба, да? А кто дал информацию о нем? Сколько денег вы сможете вытащить из него?» «Ты угрожаешь?» Людмила осеклась. В зеленоватых бусинках, обращенных к непроницаемым очкам Зорича, мелькнул испуг. «Я просто хотела напомнить, что я заплатила. Ты сам говорил». «Я был достаточно щедр», — жестко усмехнулся Зорич. «Ты целый месяц пользовалась неограниченным кредитом. Пора платить». «Зорич!» — узкие губы девушки задрожали. «Зорич, миленький, ну ты же знаешь, что у меня нет таких денег. Я уже отдала все, что было». Он молчал. «Я не могу без клуба, ты же знаешь. Зорич, миленький». Она неожиданно упала на колени, подползла к старику. «Зорич, не выгоняй меня, пожалуйста, не выгоняй». Он снова налил себе немного джина, холодно поглядывая на ползающую у ног толстуху. Поморщился. «Ты же знаешь, что платить можно не только деньгами». «Конечно, Зорич, я сделаю все!» Она с судорожной поспешностью расстегнула лиф, обнажила безвольную, рыхлую, как и все тело, грудь. «Я сделаю все!» «Какая мерзость!» «С другой стороны, это показатель того, что клуб работает так, как надо». «Застегнись!» Черные очки Зорича уставились на Люду. «Меня интересует не это». «А что?» «Среди твоих богатых друзей наверняка найдутся те, которые обрадуются возможности хорошо провести время, получить новые развлечения». «Я поняла», — девушка покорно кивнула. «Завтра же я...» «Никаких завтра же», — скривился старик. «Возьми авторучку и напиши первоначальный список кандидатов с подробной характеристикой. характер, поведение, состояние, чем занимается сам и чем занимаются ближайшие родственники. Времени тебе час. Потом мы обсудим каждого, и я скажу, кого из них тебе надо будет привести сюда. Понятно? Да, я все сделаю. Не сомневаюсь. Зорич помолчал. Если мне понравится твой круг друзей, то кредит будет восстановлен.